2. Опять волчок. На верхнем этаже таверны нашлась для нас комната, и хозяин лично проводил туда юного капитана и его почтенного наставника. Мы остались, наконец, одни, и тогда я сказал. «Благодарствую, конечно, что ты произвел меня в лоцманский ранг. Но что будет, если эти арматоры и у меня попросят помощи? Скандал и позорное разоблачение». «А вы набирайтесь опыта», — легкомысленно хихикнул Сашка. «А у вас ведь уже получалось». «Не городи чепуху». «Вы просто сами не замечали. Тогда из Подгорья мы как попали во вражки? Думаете, это я сделал? Я только чуть подтолкнул, дохлый был». «Ладно, пусть фантазирует», — подумал я. Сашка выкладывал на широченную кровать с полосатым одеялом имущество из своей сумки. Полотенце, мыльницу, пасту и книгу Плутония. Покосился на меня, улыбнулся чуть-чуть. Потом вытащил темно-клетчатый пушистый платок с бахромой. Большущий. Смутился почему-то. «Это мамин. Дала вместо пледа, если где-нибудь спать придется без постели». «Молодец, твоя мама». «Ага», — вздохнул он. Я вытянул из-под ремешка на брюках тетрадь. Еще раз быстро пролистал. Она была записана наполовину. Каждый лист с двух сторон. Это выходит не меньше, чем по странице в день, сочинял Сашка мою повесть. Зачем? Что его толкало на это? «Не задавай дурацких вопросов», — сказал я себе. Но все же задал вопрос. «Долго ты это писал, Сашка?» Он сидел на кровати, кутаясь в платок, будто в плащ. Смотрел серьезно и ответил тоже серьезно. «Не один же я писал». «А кто еще?» Тогда он улыбнулся. «А еще вы». «Ох, и выдумщик ты». «Ага. Я придумывал, будто я — это вы. И тогда получалось. Иногда придумывал, что я — это вы большой, а иногда будто решка. Смотрите, там даже почерк не мой». «Ну, и не мой. И в детстве я не так писал, хотя, может, и похоже немного». «Конечно. Потому что они смешались, наши почерки. Наложились друг на дружку, как фотокарточки в стереоскопе». «Я смотрю, ты не забываешь свою теорию». «Зачем забывать?» «И ты хочешь сказать, что потому и возникла тетрадь в новом измерении?» Сашка сказал спокойно и уверенно. «Возникло еще одно новое пространство, в котором теперь вы и я тоже чуть-чуть новое». «Что-то я не замечаю в себе ничего нового». Сашка прыгнул с кровати. Стал шарить в сумке, достал картонный кружок и спички, соорудил волчок. «Идите сюда, к столу. Попробуйте». «Что?» Сашка запустил волчок, взял мою ладонь, повернул ее над волчком, распрямил пальцы. «Держите так и попробуйте, чтобы завертелся обратно». «Не, дружище, поздно мне учиться таким премудростям». Но Сашка удерживал мою руку. Спичка словно выросла, щекочуще, не больно воткнулась в ладонь, завертелась среди мышечных волокон. Это почему-то рассердило меня. Я усилием нервов остановил зудящее вращение и убрал руку, уверенный, что волчок лежит на боку. Но он вращался. А когда замедлил бег, стало ясно. Крутится в обратную сторону. «Ну вот», — довольно заметил Сашка. «Это первое упражнение. А потом надо попробовать увидеть через стены окружающее пространство. Кто умеет, тот, значит, уже чувствует четырехмерность». «Не надо было мне допивать портвейн», — сказал я. «А то я теперь и десятимерность могу ощутить». Сашка заливисто рассмеялся и опять сел на кровать. А я в глубокое старомодное кресло. Никакого пространства сквозь стены я не видел, но ощущал, что оно есть. Громадное, бесконечное, оно вокруг и во мне. И я чувствовал, как журчащими ручейками течет по граням кристалла время. Мягкая, без сонливости и усталость окутывала меня. Я пересилил ее, опять подошел к столу, крутнул волчок. Снова, снова. И держал над ним ладонь. Три раза ничего не получалось, а на четвертый он все-таки завертелся вспять. «Смотри, Сашка, вышло!» Но Сашка уже спал на широченной кровати, свернувшись калачиком и накрывшись платком. Я хотел растолкать его и сказать, что надо раздеться и лечь в постель по-человечески, но не стал. Пусть пока спит под маминым платком, так, наверное, лучше. Я опять сел в кресло, взял тетрадь, открыл наугад.